Глава 26. Странный вопрос. Тем более, что ответ в нем же. Я Лиса Мунк. Кто же еще? Дочь Хога Мунка, искателя кристаллов. Просто девушка, живущая в Варге. Ты бы лучше у себя спросил, кто ты? Хейвард Сульберг или кто-то другой? Я щелкнула пальцами, и мой светляк с тихим шипением истаял, не оставив о себе и воспоминания. А после него погасло и творение Хейва. Мой новый босс повернулся ко мне. Мы смотрели друг на друга. Я заинтригована, он задумчиво хмуро. «Сам бы хотел знать, кто я такой». Наконец пробурчал он. «Но ты, Лиса, далеко не просто девушка из Варга. Ты магиня, искусная, умная, мне кажется...» Я вскинула брови, ожидая продолжения. Но мужчина тряхнул головой, будто отгоняя назойливые мысли, сомневаясь в их адекватности. «Ничего, пойдем на ферму. Что мне предстоит там делать?» «Много чего интересного!» Тихо рассмеялась я. «Лучше один раз увидеть, но я тебе немного все же расскажу». К нашему появлению ребята уже начали чистку слизней. «Можно поздравить?» Не успела я подойти к загону, как спросил Нул. «С чего взял, что я справилась?» Тихо усмехнулась я. «Ты сияешь, как начищенная серебряная монета!» Широко улыбнулся лягушонок. «Ты верно догадался! Испытание прошло! Я теперь в команде Хейварда. Вон он». Кивнула на мужчину, замершему чуть в отдалении и бесстрастно задумчиво глядящему на все, что происходило вокруг. «О!» Мои друзья, да и остальные из бригады, побросали дела и кинулись глядеть, кого это к ним шальным ветром занесло. Коего в этих богом забытых местах отродясь не было. «Привет!» Махнул им Хейв и подошел ближе. Я всех их быстро перезнакомила, после чего... Началось странное. Зачем можно наблюдать без устали? Как работают другие люди? Сегодня я больше смотрела, чем трудилась. Хаггейн пахал за десятерых. Ему можно было выделить весь сектор с четырьмя загонами. Он бы даже не вспотел. «Офигеть!» Ахнул Нул. «Это же четыре! Четыре звезды! Как его сюда занесло?» Я покосилась на гоблина. Мои словечки все чаще употребляются в близком кругу и становятся частью речи местных. «Он сам напросился», — дернула плечом я. «Это же Хейв Отважный, да?» «Насчет Отважного я не в курсе, но зовут его именно так». Почесала кончик носа я. «Откуда ты знаешь его прозвище?» «Так народ всякое рассказывает», — вступил в беседу Пит. «Будто он правая рука какого-то герцерга, врага Дрейхов». Хейвард проиграл сражение и попал в плен. Сюда его затащили, чтобы унизить. Победители специально отправили благородного Хейва в город рабов, надеясь сломить его гордый дух, превратить в жалкого невольника, копающегося в грязи. «Что может быть более унизительным для дворянина?» — поддакнул Нул. «Ну, в грязи он все же копается. И довольно шустро», — хмыкнула Рене, стоявшая в нашем тесном кругу. Мы отошли в угол загона, чтобы не мешать новому работнику. К тому же он сам нас об этом попросил. Я разговаривала с друзьями, но ни на секунду не упускала из вида своего шефа. Тот чистил червей с невероятной скоростью. Первый — хоп, второй, третий. Силуэт блондина размылся для всех остальных, но не для меня. Я-то обладала кое-какими необъяснимыми способностями. Потому переход воина в режим ускорения я не ощущала. Но я была уверена, что Хейв при желании мог двигаться в несколько раз быстрее. Но тогда существовала опасность разорвать мерзких червей в клочья. Как представила, так мне поплохело. Да? Фу. «Ты чего так скривилась?» Нул тут же заметил, как я сморщилась. «Будто кислое что-то съела». «Да так». «Наверное, печалишься, что после основной работы тебе нужно за твоим свартом...» «Сварт черный. Поухаживать. А ведь сил к концу дня нет, да и есть жуть как хочется». Сочувствующе заглянул мне в лицо Лаки. «Нет, все нормально», — покачала головой я. «Со свартом хлопот почти нет. Тот самый дикий слизень, которого Жок приказал убить, остался в живых. Я долго уговаривала управляющего его не трогать. Убедила-таки. И с недавних пор сварт живет-поживает в личном загончике на окраине пещеры. Всей моей командой ему собирали новый дом. И теперь, кроме основной работы и подработки, я отдельно и совершенно бесплатно ухаживаю за черным опарышем». «Я закончил». Перед нами остановился Хейвард. Натаскать воды? А вы не устали, капитан? Спросила я. Давайте вы отдохнете, дальше мы сами. Жок все это время ни разу не подошел к нашей группе. Но нет-нет появлялся поблизости, сверкал любопытными глазами и исчезал. Ребята, считайте, что у вас сегодня внеплановый выходной. Свою норму я уже выполнил. Настало мне отработать за вас ваши, и можем идти домой. Думаю, через пару часов управлюсь. Челюсти всей нашей команды медленно поползли вниз. Глаза выпучились. А я подумала, что блондин просто хочет понять, насколько широки его возможности. «Вы не шутите, Кэп?» Удивился Пит. Никогда не видел орка таким обескураженным. Гоблин пытался скрыть шок, но у него неважно получалось. «Нет, отчего же, я серьезно. Идите посидите на травке, перекусите. Вон у Лисы полная сумка бутербродов». Народ синхронно повернулся ко мне. «Тетушка Молли!» Облизнулся гоблин, продемонстрировав мелкие острые зубы. «Я всем принесла!» Усмехнулась я. «С нормальным мясом!» «У-у-у!» Загудели друзья. Мы покинули загон и поступили, как велел Хейвард. Я раздала свертки, поглядела, как моя команда рассаживается и с удовольствием ест. Сама же побежала к своему червячку. Свард меня ждал. Даже магическое пятно в центре головы ярче засияло. «Привет!» Я перепрыгнула ограждение, потому что калитку мы не смастерили, и, подхватив щетку, начала начищать своего второго питомца. Убрала фекалии. Управилась быстро. Сгоняла за свежим мхом, после чего натаскала воды. «Завтра я тебя отсюда заберу. Отнесу на -6, и ты свободен». Опарыш, увы, как Рори, отвечать не мог. День подошел к концу раньше обычного. Хейвард сделал все и даже больше. Он еще заглянул в пещеру, где сортировали кристаллы, вынимая их из какашек слизней. После пошел к Жоку, отчитался о выполненной основной и дополнительной работе за всех членов нашей бригады. Нам всем выдали по монетке, и мы, счастливые, отправились в Варк. На моего нового начальника друзья смотрели с неприкрытым благоговением, будто у Хейва вдруг образовался нимб над головой или выросли рога. Мы прошли ворота и потопали каждый в своем направлении. «Вечером, как только папа вернется, мы зайдем за вами к Ерайе», сказала я Хейварду, собираясь с ним попрощаться. Но он отрицательно качнул головой. «Ты знаешь, где я раньше жил?» «Неа», пожала плечами я. «Я знаю», притормозил Нул. «Давайте провожу. Пойдемте с Лисой и Рене, нам всем по пути». Я шагала и думала о завтрашнем дне. Как это прекрасно заниматься тем, что не вызывает раздражения, отторжения, не нервирует обонятельные рецепторы и вообще не тяготит. «Лиска!» Рядом со мной пристроился Пит. «Я завтра тоже в шахты пойду. Меня к себе взял Дэйв. Буду добывать кристаллы на -4. Считай, неподалеку от тебя находиться буду». «Я тоже через неделю к Питу присоединюсь», заявил Нул, изрядно меня озадачив. «С чего это? Ты же хотел спокойно работать на ферме. За испорченный кристалл тебя ведь могут наказать плетьми». Мне было действительно интересно, почему вдруг гоблин решил покинуть ферму с опарышами. «Я хочу быть поближе к тебе. Поддержать в случае чего. Не знаю, но чувствую, что так правильно». Развел руками лягушонок. «Спасибо», просто сказала я и искренне улыбнулась.